Глава 20. Домой я пришел уже, ну, совсем поздно. Впервые, наверное, за все время в этом мире, когда вижу такую темноту. Обычно я уже сладенько спал и пускал слюни на подушку. Но в целом, на удивление, никаких ночных проблем не возникло. Город вполне себе безопасный. Был. Ведь теперь в нем я. Думаю, те два бедолаги вполне бы вам рассказали, насколько это правда. Жаль, что уже не могут. Никому и никогда. Земля пухом. Что с ними стало? Даже говорить не буду. Там вообще, ну прям вообще. Победить их труда не составило. Вытянуть информацию тоже. Благо, моя сила растет, а с ней и деконструкция, и всякие приколы. Жаль, что тянуть было нечего. Все эти проблемы из-за бесполезных кусков говна. Это действительно какой-то род, который служит Руси. И их родственники действительно владеют парочкой аттракционов. Но на этом все. Буквально. Они не владеют магией, они ни хера не знают. Они даже не мажоры, чтобы покормить мою жадность. Они такие ничтожества и имбецилы, что их единственное достижение – зажимать красивых девчонок и разводить на секс. Это разочарование. Полнейшее разочарование. Я тупо испачкал руки. Но был и один приятный момент. Алису они посчитали самой красивой, милой и эффектной, кого им доводилось видеть. Такие обычно только на картинках да в телевизоре. Они не верили, что у них что-то получится. А меня она поцеловала. Ну вот Алиса и стала причиной их смерти. Вывод просится сам собой. Секс — это зло. Когда я вернулся домой, я старался не шуметь. Даже по подъезду шел тихо, потому что в этом убогом доме слышимость, будто ты в туалете ссышь с громкоговорителем. Медленно проворачиваю ключи, медленно открываю дверь, железную скрипучую, сука. Прохожу, лоб аж вспотел в процессе этой тайной операции. И все для того, чтобы увидеть твою мать горящий свет на кухне. «Ой, да серьезно?» Я вскинул руками. «И далеко я старался. Почему никто не спит? Час ночи!» Раздеваюсь и прохожу. А нет, всего один человек — Лиза. Одетая в майку и шортики, она сидела за кухонным столом и, подперев голову, что-то писала в тетрадке. Она подняла глаза. «Где был?» — спрашивает. «На свидании». «Ты?» — хмыкнула она. «Представь себе». «Ну, как скажешь. Только будь тише, Казанова. Все спят. Кроме меня, естественно», — пробубнила сестра. «Дебильный красный диплом». Понятно, учеба. А на кухне, потому что других комнат и нет. Где еще свет включать? Не в комнате же. Ну, это, конечно, все замечательно, только вот мне теперь где спать? Я вздохнул и огляделся. Посмотрел на кухонку и заправленный диван. На коридор с обшарпанными дверьми. Прикинул размеры комнат. Да убогая это для нас квартира, че? Просто убогая. В семье единственный человек, который хочет учиться, и тот не может. Просто потому, что негде. На кухне. Пф, что за бред? Тут кушать надо, а не мешать брату спать. Черт. Вот и думай потом над предложением Фредерика или Нет. Ладно, черт с ним. Где Света? Спросил я, решая переключиться на другую тему. Спит уже. Это, скорее всего, правда. Я то и дело требовал от расиста доклада, и Света, в принципе, ничего криминального не делала. Просто крутилась в какой-то подозрительной компании полуфабрикатов, после чего под ночь пошла домой. Но неужели она правда некромантка? А разве нам вообще доступна магия? Лиз, ты же умная. Я сел на диван. Но, судя по этой домашке, не очень, фыркнула она. А что? Что такое пробуждение? Объясни механику. Почему у половины есть, половины нет? Кто-то, кроме меня, может пробудиться? Что тут объяснять? Вздохнула она. Теос Великий, когда обрел величие, принялся что-то искать. Часто проводил раскопки. И на одной из таких он выяснил, что в людях есть какой-то ген, который активирует энергоядро. Вот и все. Просто биология. Она хмыкнула. После этого он, кстати, и умер. Может, раскопал, что не следовало? Так-так-так. Теос проводил раскопки. Умер после них. Ну, очевидно, он искал мать. Только вот почему он умер сразу после обнаружения правды о магии? «И где об этом можно почитать?» — нахмурился я. «В Российском Великом Архиве». «А где он?» «В Российской Великой Академии». «Да сука, ну не хочу я никого охранять. Чего вы все меня туда тянете?» «Я про шахты-то каждый день думаю, а тут еще грудастая красотка и ученики-дебилы с пубертатом». «Да что ж такое-то?» — вздохнул я, потирая переносицу. «Ладно, об этом завтра подумаю. Сегодня и без того день загруженный, голова немного гудит. И это еще хорошо, что синяки прошли, иначе все мозги выели. Завтра я поговорю со Светой. Если она и не некромантка, то все равно пора с этим воровством и отношением заканчивать. Она же явно не хочет отдаляться от семьи. Так почему вынуждает себя? Может, ее вообще кто-то заставляет?» «Ты что, спать?» — подскочила Лиза, когда увидела, как я стягиваю футболку. «Витя, я это... можно еще полчаса? Мне завтра нести срочно!» «Да я со Светом усну». Падаю на диван. «Эй, нельзя! Вообще-то это уменьшает выработку мелатонина и...» Несмотря на то, что она душнила, она все равно искренне любит это тело, этого Виктора Князева. Да все тут его любят. Все эти шизанутые на голову сестрички, каждая по-своему. Эх, ну что за морока? «Учись давай, балбеска!» — вздыхаю я, прикрывая глаза. «Скоро съедем». «Ха, ты о чем?» Главная усадьба клана Алая Роза. Максимилиан Тейлор, высокий черноволосый мужчина в пиджаке, сидел в кабинете и усталыми глазами смотрел на свою дочь. «Пап, мне нужны деньги», — говорила София. «На кое-что. Кое-какое дело. Дашь?» «С каких пор ты стала у меня спрашивать?» — вздохнул он. «Главное, рот не позорь. Остальное разрешаю». «Спасибо, папуль». У Софии в глазах заплясал жестокий игривый огонек, и черноволосая девушка убежала из кабинета. Тейлор вздохнул. «Ну уж, садистка мелкая, опять что-то придумала. Хотя, впрочем, папкины гены виноваты. Они буквально как две капли по характеру. Только София еще молодая и игривая. Нет того холода. А вот у Максимилиана есть». Он поднял глаза и посмотрел на фотографию обезглавленного Жирнова, присланного полчаса назад. «Агенты отработали хорошо. Трупа теперь уже и нет. Давно пора было с ним кончать на самом деле. Жирная, бесполезная свинья легко заменяется другой такой же. А Жирнов еще и долго протянул с его-то косяками». В этот же момент в кабинете мелькнула золотая вспышка. «Что такое, Тейлор?» Тейлор, кажется, даже не дернулся. «Ты какой-то нервный. Мог бы и позвонить», — хмыкнул он. «Хочу попросить об услуге». Парень говорил, как всегда, монотонно, хотя его волнение и злость легко читались на лице. «Нужно повторить похищение Линет». «Никак, все, поздно. Я не смогу это сделать и не подставить всех на...» «Я не спрашиваю, американец!» Процедил Теодор, его вены моментально заполнились золотым светом, а в комнате поднялся невыносимый жар. «Мне нужно спасти ее снова, и ты в этом...» «Ты поехавший, зацикленный на девке психопат, ты в курсе?» Снова хмыкнул мужчина. «Хочешь меня убить, убивай, но я тебе не помогу». Фредерик усилил охрану и еще, кажется, нанял ей телохранителя. «Я не буду рисковать родом только из-за твоих хотелок. Мы партнеры, а не друзья». «Телохранителя?» — хмыкнул Тейлор. «Невозможно. Они от меня отказались. Думаешь, будет вариант лучше?» Максимилиан смотрел на него совершенно без эмоций. Как, впрочем, и всегда. Усталые глаза и редкие эмоции — отличительная его черта. Улыбка пропала с лица Теодора. «Его... променяли? На кого? Кто вообще сравнится с Архонтом Света? С наследником силы Теоса? Да кого вообще могла одобрить Линет?» И пока он думал, стационарный телефон на столе зазвонил. «Господин!» — послышался мужской голос. «Да?» — Тейлор нажал на кнопку. «Вам пришло сообщение. Срочно проверьте!» Американец хмурится, переводит взгляд на монитор ноутбука и открывает действительно только пришедшее письмо. «Господин, мы нашли два тела. Принадлежат сыновьям наших слуг. Были хорошо спрятаны. Чудом наткнулись». Гласило оно, и дальше шло несколько фото. «Ха, снова ты, психопат!» — хмыкнул Тейлор, смотря на покалеченные тела со странными аномальными ранениями. «В итоге уже третья жертва, если не считать высушенных на кладбище. И что это за персонаж в нашем городе появился?» Он позволил себе легкую улыбку. Тейлор ценил это искусство. Искусство убивать. И улыбка у него была того рода, когда человек одной профессии узнает из толпы своего коллегу. Снова раздался голос телефона. «Сэр, нам допустить дело до полиции?» «Нет, сами разберемся». «Но ты лучше знаешь что?» – задумался он. «Освободи завтра всех информаторов от заданий. Пусть ближайшие дни направят все силы на...» Он хмыкнул. «Князева. Если где-то сфигурирует, немедленно сообщите». На следующее утро квартира совершенно обычного и адекватного парня по имени Витя. «Ага, нахрен!» Я моментально проснулся и подскочил. Указываю пальцем на холодильник, а там никого. Черт. Я был уверен, что если неожиданно проснусь, то успею поймать пожирателя еды. Но нет, я снова остался один. Резко подлетаю к шкафу с едой, открываю... Да, сука. И я снова проиграл эту битву. Адский, демонический, невидимый пожиратель колбасы оказался быстрее. Но ничего, скотина, я когда-нибудь выясню, куда все пропадает. Может, Света зомбарей кормит? Так не надо, они так быстрее сгниют. В общем, с утра я опять лишь умылся, потерпел и пошел. Ничего нового, как и ничего съестного, ёпашу. Правда, кое-что все же утро сгладило. Алиса, на работе тухло, почему я не миллионерка? Я не знаю. Алиса, когда ты станешь миллионером, ты будешь давать мне много денег? Я нет. Алиса, бэ. Алиса, жопа. Я научился пользоваться СМС. Все это происходило по дороге и оказалось, в общем-то, несложно. Я же не дебил. Я полчаса выискивал инструкции в интернете. Девушка к этому времени уже была на работе и очень обрадовалась, что я написал. Сказала, что вообще-то ждала еще вчера. И на мой ответ «бывает» прислала вот эту штуку «да». Что это значит? Но, повторюсь, это прикольно. Мне нравится. Есть в этих переписках что-то приятное. За общением я и не заметил, как приехал к еще одному месту, которое пришлось выискивать в интернете. К тому, куда стремился всю эту неделю, а ради чего фигурально рвал жопу, чего искренне желал. «Комиссия по делам наследства», — гласила надпись на здании. Я потер руки и с предвкушением зашел. «О, как же здесь полно людей! Самых разных, от больших до малых!» Люди с узким разрезом глаз, люди с обычным, черные люди. Даже такие здесь были. Святослав, дружище, это твои. Казалось, что там, где наследство, там вообще вся суета. Вся жизнь. В таком уж мире мы живем, да? Я подхожу к стойке регистрации и... «Ай, бабуль, знаете...» — вздыхаю я, заглядывая в окошко. А я и не удивлен. «Ой, милок, снова ты! Частенько видимся!» В моем теле забурлил хаос. Морально я готовился к бою. Хватит этой клоунады. «Ну, я же не идиот, бабуль», — покачал я головой. «Скажите честно, почему так выходит? Мне вас опасаться или что? Зачем вы за мной следите? Хватит держать меня за дебила». Это все было смешно первые два раза. Сейчас я готов сражаться. Да, не спорю, бабуля милая и приятная. Но никогда она появляется везде, куда я прихожу решать вопросы. Что-то мне подсказывает, что в академии она тоже будет. Кем? Ректором? «Милок, да я только сегодня сюда устроилась, честное слово. Не принимай на свою душеньку. Я ведь это...» Она чуть пододвинулась, приставила худенькую ладошку к рту и прошептала. «Я ведь одаренная». «И?» «Ну что и? Ну не глупи, внучок. Могу быть в нескольких местах. Дома скучно, пенсия маленькая. А кланы? Да нафиг мне кланы эти?» «Примут-то везде, да и свой могу возродить. Но чего это мне в нем делать? Я бы просто с людьми пообщалась, и все. Поэтому ты везде меня и видишь. Я на таких работах много где. Дар у меня такой, редкой». Я задрал брови. «Дар? Быть в нескольких местах? Серьезно, что ли? Не, у меня и батя, и брат так могут, это возможно. Но чтоб у бабули...» «Слов нет, одно восхищение». «Редкий, уникальный дар и одинокая старость. Кто ж знал, что у них такое сочетание? Она что, финальный босс старческого маразма?» «Точно меня не сливаете никуда?» — на всякий спросил я. «Хе-хе-хе, да куда уж мне?» Она хихикнула и махнула ладошкой. «Насливалась уже, поверь!» Улыбка пропала. «Аж никого не осталось после этого». Атмосфера мгновенно как-то помрачнела. «Я уже говорил, что легко различаю ложь. Работа у меня такая. И сейчас, уверенно заявляю, бабулька не врет. Она правда меня не сливает. А встречаю я ее действительно лишь потому, что не встретить ее тяжело. Если меня кто и сливает, то точно не она. Поверьте моему опыту». «Ладно, простите за наезд. Вздыхаю. Можно меня по вопросу наследства направить?» «Конечно, внучок. Прикладывай ручку». Процедура знакомая. Справились быстро. Бабулька мне все рассказала, пожелала удачи и села обратно разгадывать сканворд. «Ха! А может, с ней поговорить на тему мировой доминации? Интересный персонаж. Надо об этом подумать. Собственная армия клонированных бабуль. А что? Вполне себе звучит. Информатор опять же». Я прошел по коридору и после недолгого ожидания зашел в кабинет. Сидело здесь двое. Чем-то атмосфера напоминала экзамен на телохранителя. «Виктор, значит, Князев. Подаете заявление на досрочную выдачу наследства, значит?» Мужик смотрел поверх очков на документы в руках. «У вас 2 недели до совершеннолетия. Чего не подождете?» «Заряжен на успех, господин Ерепенко», — улыбнулся я. Тот посмотрел на женщину рядом, кивнул, и та начала что-то строчить на клавиатуре. «Хорошо», — вернулся ко мне. «Вы владеете шахтами материнского кристалла, буквально наследием Теоса Великого. Что вы с ними хотите делать?» «Бизнес, сэр, что же еще? Я хочу возобновить добычу. Это мое право, моя собственность». «Не верит старый хер. Видит во мне избалованного мажорчика, который хочет папкино наследство продать и на тёлок спустить. Иначе чего-то глазки-то заблестели, когда про шахты прочитал. Тоже хочет? Да наверняка». «Уверен, сейчас будет вставлять палки в колеса». «Согласно закону, мы можем выдать вам право пользования наследством, но лишь в том случае, если вы докажете целесообразность. Наш государь, да будет его правление вечно, беспокоится о наследии своих людей. Скажите, Князев», — он сцепил пальцы в замок, — «вы не утратите наследство в первые же дни?» «Я не настолько плохой бизнесмен», — улыбаюсь. «Можете нас убедить?» Я хмыкаю, достаю карточку телохранителя 2-го уровня и едва сдерживаю, чтобы не швырнуть. «Моя адекватность клинически доказана, господин Ерепенко. Катаю на языке это прелестное чувство доминирования. Поверьте, я абсолютно нормален». Он медленно принял карту, посмотрел, потом поднял глаза, потом снова посмотрел, открыл рот. «Но ведь дата получения позавчера. Это как-то мешает?» «Да, вы получили 2-й уровень в 17 лет, совершенно не имея опыта. Я обязан проверить документ на подлинность». Он подскочил. «Сидите здесь, Людочка, подготовь охрану на всякий». Людочка кивнула, что-то напечатала, а мужик вышел. «Ух, и какое же у меня было лицо, когда он вернулся!» «А все нормально?» — пробормотал он. «Ой, как же так?» — развожу руками. «Простите, просто впервые такой случай в моей практике». Он неуверенно вернул карточку. «Да, все совпадает, вас рекомендуют». «Ну, что там с наследством?» «Людочка, вы пробили?» Женщина кивнула, перестала жевать жвачку и открыла документ на компьютере. Прочитала, а потом нахмурилась. Мужик нахмурился в ответ и сам подошел прочитать. «Ох!» — единственное, что он сказал. Я закатил глаза. «Ох! Просто замечательная реакция! Какое в жопу ох! Давайте без сюрпризов, сволочи! Я сюда неделю добирался!» «Господин Князев, да, с вашими шахтами есть загвоздка, скажем так». «Ну, конечно!» — вскидываю руками. «Что, отобрали? Или они сами улетели? Не удивлюсь, если там сейчас тупо кратер. Ну, знаете, инопланетяне с планеты жопа забрали». «Вы сильно сейчас заняты?» «Свободен. Предлагаю прямо сейчас к ним и проехать». «А, ну и если что, мы одобрили вашу заявку. Шахты ваши. Документы подготавливаются. Правда, вы можете не захотеть их получать». Молча смотрю на мужика. Тот вполне серьезно. Теперь в его глазах не завистливый огонек, а вполне себе серьезный режим решения проблем. А проблемы, так понимаю, есть. «И что это значит? Не хочу получать? Да хрена ли?» Впрочем, выбора тут особого нет. Я соглашаюсь, мужик кивает, и уже через 10 минут мы едем на служебной машине. Как понимаю, такие поездки — нередкое явление. Поэтому Людочка оформила все за 2 клика, а на место мужика пришел другой. Ехали мы долго, где-то час. Выехали за город, поехали по хорошей дороге. Замелькали деревья, ручейки. Даже по береговой линии проехали, где открывался прелестный вид на море. И когда мы начали подъезжать, я понял это сразу. «Это что такое?» Я распахнул глаза. «Материнский кристалл, господин. Мы едем к пятому входу, если быть точным. Именно он вам и принадлежит. Месторождение номер 5». Огромный, колоссальных размеров кристалл возвышался над деревьями и даже горами. Да кого там? Он сам и формировал вокруг себя гору. Гору из кристаллов поменьше, мерцающих голубым светом. Мы даже еще не приехали, но у меня уже болела шея при попытке посмотреть на вершину. Брат, это реально лишь частичка той мощи, что ты владел? Как такое могло сформироваться из твоей конечности? Пока мы ехали, я то и дело видел других людей. Огромные машины, толп рабочих. Добыча шла полным ходом. Но мы уверенно проезжали мимо, пока в конечном итоге не подъехали к заброшенной дороге, ведущей вглубь голубой кристальной горы. Ерепенко вышел, я следом. Глубоко вдохнул свежий лесной воздух, но вместо этого я почувствовал застоявшуюся некротику. Трупы. «Господин Князев!» Из фургончика неподалеку выбежал высокий, тучный мужчина с большим пузом. «Господин Князев, это правда вы?» Мозг среагировал моментально. Радость, ностальгия, доверие. Я был рад его видеть. «Кто это?» «Когда мне сказали, что вы получаете наследство, я не поверил. Я думал, что все, и его заберут. Розовцы эти поганые!» Он подбежал. «Ух, какое облегчение! Дело вашего отца не должно умереть, господин Князев. Если вы правда хотите возобновить добычу, знайте, я до конца буду служить вашему роду!» «Рабочий моего отца?» «Видимо, еще и достаточно близкий, раз мозг так реагирует». «Хорошо, это нам пригодится». «Рад снова видеться», — кивнул я, протягивая руку. Он широко улыбнулся и крепко пожал. Вердикт ясен, классный пузатый мужик. Эдакий добрый великан. Почти как Соболев, только 2-метровый. И явно с мышцами под жиром. Ну, здоровяк, в общем. «Только вот почему он один? И в чем нахрен проблема? Ради чего это все?» «Так, понимаю, с бригадиром Копаевым вы знакомы», — кивнул мужик в костюме. «Тогда позвольте обрисовать ситуацию. Принадлежащие вам шахты, господин Князев, на самом деле не заброшены, они покинутые». «И почему их понадобилось покидать?» «Внутри погибло 32 человека. Среди них и ваш отец». Повисло молчание. Поднималась сложная, серьезная для каждого тема. «Причина?» — хмурюсь. «Разлив энергии», — ответил бригадир. «Я не знаю, что его вызвало. Скорее всего, чей-то саботаж. Но спастись никто не успел. А это значит...» Он повернулся на дорогу к шахтам. «Сейчас там обитают 32 измененных чудовища, ибо энергия материнского кристалла не убивает, а мутирует. Обитают уже год, с каждым днем становясь все сильнее». Теперь запах некротики заиграл по-другому. Он такой стойкий, такой древний, практически неизмененный. Это было отчаяние 32 нетронутых душ, запертых в мутированных телах. В завещании ясно сказано, что в случае подобного инцидента вся ответственность лежит на бригадире, пояснил Ерепенко. А так как завещание чисто физически не прочесть без вашего подтверждения, это выяснилось только сегодня. А мне ваш отец говорил не сообщать властям, потому что иначе вам гарантированно ничего не достанется, господин Князев, вздохнул Копаев. Все точки сошлись. Просто, сука, все. Роза саботировала разлив ровно в тот момент, когда отец был внутри. Шахты переходили в наследство, и все, что оставалось, получить их через коррупцию. Но отец знал, что это возможно, и оставил лазейку. Бригадир не просто рабочий, он наверняка близкий друг нашей семьи. «Целый год Роза пыталась меня достать», — сжал кулак Копаев. «Целый сраный год! И потому, когда мне час назад позвонили и сказали, что вы получили наследство...» Он прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Я искренне поверил, что наследие вашего отца может ожить вновь. И что дело всей его жизни не будет забыто!» Я медленно повернулся на тропу к шахтам. Ужасная, просто ужасная некротика. Неприятная, злобная, завывающая. Ничего в ней хорошего. Но это же только к лучшему. «Поэтому вы можете отказаться, и государство заплатит вам выкуп за месторождение», — подошел Ерепенко. «Ваше решение, господин Князев?» Я прикрыл глаза и взглянул на свою бесконечную тьму. Взор приблизился к бледному сектору. «Путь некромантии. Открыть продвинутую школу «Душа». Открыть заклинание «Разговор с душой». Открыть заклинание «Порабощение души». Все созвездия, что я заработал за битву с хранителем кладбища, подожгли давно потухшие звезды в моей душе. Я открываю глаза и выдыхаю. Оружие, способное уместить любую мою силу. Призраки, жаждущие пополнить мой легион. И осколок души Теоса, содержащий ответы. Все это прямо передо мной. Я забираю шахты, хрущу пальцами. А теперь, господа, прошу оставить меня на 2 часа.